Глава первая. В управление службы магического надзора меня все-таки увезли. Прямо так. В длинном кожаном фартуке, толстых перчатках по локоть и в черной, похожей на бандитскую косынке, под которой я накануне эксперимента предусмотрительно спрятала длинные волосы. Правда, хвала небесам, проторчала я там всего лишь до вечера, хотя могла бы застрять в этих мрачных застенках на целую неделю, так сказать, до выяснения обстоятельств. Помогло, вероятно, то, что сопровождал меня в управление и допрашивал тот самый брюнет, который своевременно сообразил про катализатор. Все досконально выяснил, трижды проверил и перепроверил, но при этом, в отличие от мужланов из городской стражи, вел себя вполне профессионально. В смысле, был холоден, бесстрастен, но при этом объективен и не груб. Так что, хоть мне и было неуютно в этом месте, но все же я не испытывала страха, тем более, что ничего плохого не совершила. О себе я тоже ему рассказала все как есть. О том, что мне 27 лет, что родилась я в соседнем Ромейне, там же окончила факультет ведьмовства в высшей магической школе, а в Лаэнтер, столицу Лаэрии, прибыла всего 5 лет назад, после чего прошла в столичной академии курсы повышения квалификации и получила лицензию по специальности «Магическая косметология». Примечание. Ромейн — небольшое западное королевство. Конец примечания. Более того, сейчас я, достаточно известная в городе ведьма, с хорошей репутацией, держу магическую лавку на Столетней улице. Мои крема и настои пользуются хорошим спросом. И вообще, до сегодняшнего утра у меня все было замечательно. «С вами кто-нибудь проживает?» — отстраненно поинтересовался следователь, когда меня привели в допросную и даже позволили снять рабочее обмундирование. Волосы под косынкой, само собой, помялись и теперь торчали в стороны неопрятной черной паклей. На лице наверняка остались пятна сажи, да и одежда выглядела не лучшим образом, поскольку официальных визитов куда бы то ни было я сегодня не планировала. «Нет, Лаэрн», — чуть не фыркнула я на вопрос мужчины, «я не замужем, и квартирантов у меня тоже нет». «Может быть, домашние животные, фамильяры, магически привязанные создания?» «Нет», — повторила я, пытаясь пригладить спутанные волосы. «Так-то они у меня послушные, прямые, почти до середины спины. Но вот головных уборов категорически не любили. Поэтому какое-то время мне, похоже, придется побыть растрепанной вороной». Впрочем, господина следователя это, полагаю, не смущало. Домашними животными мне заниматься некогда. Магические привязки — удел магов, а не ведьмы. Тогда как создание фамильяра — слишком дорогое удовольствие, которое я пока не могу себе позволить. «Почему вы обустроили магическую лабораторию у себя дома?» Все так же бесстрастно осведомился он, изучая меня непроницаемо черными глазами. «Вы ведь знаете, что это небезопасно». «Потому что аренда даже очень небольшого помещения в Лаэнтере требует немалых затрат. А я пока все вырученные от продажи средства вынуждена вкладывать в развитие. Хочу вот линейку уходовых средств расширить, упростить и ускорить производство уже имеющихся товаров, но это тоже деньги и время. Поэтому пока на дополнительное помещение у меня нет лишних средств. Да и дом я специально приобрела на окраине, чтобы в случае чего никто не пострадал. Но у меня все по стандарту», — поспешила добавить я, когда мужчина недобро прищурился. «Специалисты из гильдии магов проводят проверку раз в полгода, так что все нужные сертификаты у меня имеются». Он спокойно кивнул. «Я уже подал запрос в гильдию. Информации в наших архивах по вам недостаточно. Почему в вашем деле указано, что вы также являетесь специалистом по рунной магии?» Я пожала плечами. «Обычная магия мне, как ведьме, недоступна. Однако руны, на мой взгляд, сильно недооценены. Мне всегда было интересно посмотреть, как они сочетаются с возможностями ведьм. Поэтому я трачу довольно много времени на их изучение. По нашей информации, вы довольно близко знакомы с мастером Олдином Девре». Снова внимательно посмотрел на меня следователь. «Это верно». Он преподает в столичной академии, не стала отрицать я. А я там появляюсь почти каждую неделю. Но мастер Девре — некромант. Да, но он также является и специалистом по древним рунам, единственным, кстати, на всю столицу. Ни у кого в Лаэнтере нет такого обширного багажа знаний по этому вопросу. Поэтому некоторое время назад я обратилась к нему с несколько необычной просьбой. Он, на мое счастье, заинтересовался, поэтому последние 2 года мы очень плотно работали над одним необычным проектом. Что за проект? Я тяжело вздохнула. Тот самый, который вы и господа из городской стражи сегодня утром благополучно уничтожили. Поясните, сухо потребовал мужчина, и я с новым вздохом принялась говорить. Как я уже сказала, Лаэрн, я считаю, что руны серьезно недооценены. Их незаслуженно называют устаревшим знанием, тогда как полноценные маги и вовсе относятся к ним с презрением. А между тем, руны способны усиливать магические знаки, многие заклинания, а иногда даже существенно влиять на их работу, если знать, как их сочетать. В общем, некоторое время назад я столкнулась с проблемой нехватки рабочего времени при одновременном росте спроса на производимые мной товары. Нанимать вторую ведьму было неудобно. Наши услуги стоят недешево, тем более, что она была нужна мне на постоянной основе. Наем алхимика я тем более не потяну. Вопрос о сохранности рецептуры моих кремов и зелий тоже стоял достаточно остро. Поэтому я подумала, что не хочу подпускать к этой информации посторонних и смогу решить свои трудности с помощью артефакта. «Вы помните мой котел?» Следователь молча кивнул. «Если вкратце, — продолжила я, — то идея заключалась в том, чтобы с помощью артефакта научиться воспроизводить практически любые зелья, разумеется, те, что не запрещены законом, быстро и в неограниченных количествах». На лице мужчины проступило вполне объяснимое недоверие. «Понимаю», — усмехнулась я, — «звучит сомнительно. Да и если бы это было так просто, то у нас бы в каждой лавке стояло подобное магическое устройство». К сожалению, считается, что следы магических смесей, особенно тех, что готовятся с помощью катализатора, нельзя полностью удалить из обычной посуды. Тогда как магически обработанная посуда под действием дополнительных заклинаний быстро утрачивает свои магоотталкивающие свойства. Это известный всем парадокс, но я придумала способ его преодолеть. А мастер Девре после обстоятельного разговора тоже подтвердил, что в этой идее есть рациональное зерно. Мы 2 года подбирали последовательность рун, которые сняли бы ограничения с магической тары и при этом сохранили бы ее изначальные свойства, разрабатывали свою собственную методику применения магического катализатора, создавали особую систему расчета доз, потом все это пробовали применять на практике, изучали, в общем, провели огромную работу, которая, как ни странно, увенчалась успехом. Мастер Девре в последние годы не подавал заявлений на новые патенты. С некоторым недоверием покосился на меня следователь. «Это была моя идея», — с достоинством ответила я. «Поэтому заявление на патент было подано именно мной, а мастер Девре указан в заявлении как сопричастное лицо. Более того, хоть он и подписал договор о неразглашении, однако на доход с артефакта совершенно не претендует». «Почему он так легко отказался от денег? Если ваша идея жизнеспособна, то спрос на подобные артефакты будет огромным. Это золотая жила, а ваш учитель не захотел на ней заработать. Просто он уже стар», — пожала плечами я. «Патентов и доходов с них у него и без того достаточно. Я, конечно, предлагала ему войти в долю, но он сказал, что изначально не ожидал особого результата, а работал лишь потому, что это казалось ему чрезвычайно интересным. Тем более, что все затраты по заключенному между нами договору на исследование несла именно я, в том числе и на создание итоговой версии артефакта». Мужчина задумчиво откинулся на спинку стула. «И вы полагаете, что у вас получилось?» «Я как раз сегодня хотела в этом доподлинно убедиться. Но в самый ответственный момент в мой дом без предупреждения ворвались представители городской стражи, грубо нарушили ход эксперимента, слишком долго не позволяли мне остановить процесс, а в итоге я поджала губы. В итоге я осталась и без зелья, и без артефакта, и даже без лаборатории, а теперь сижу здесь, даю показания и все еще понятия не имею, в чем же я виновата и чем это мне будет грозить». Следователь помолчал, после чего просто встал и вышел, оставив меня в допросной в одиночестве. Минут 30 или 40 его не было, так что я уже начала всерьез волноваться за свою дальнейшую судьбу. Однако потом он все же вернулся и, заняв прежнее место, спокойно сообщил: «Пока вам ничего особенного не грозит. Претензии от городской стражи несостоятельны. Солдаты не имели оснований нарушать приказ и входить в дом в отсутствие наших специалистов, поэтому за последствия их неразумных действий ни вы, ни мы ответственности не несем. К тому же ваши показания оказались правдивы и полностью соответствуют той информации, которую мы о вас имеем, а наши эксперты не обнаружили в вашем доме следов присутствия потусторонней сущности, признаков магии призыва, магии сдерживания или иных проявлений, свойственных искусству демонолога, нами также не выявлено. Сведения из столичной академии подтверждают ваши слова о регулярной учебе на факультете дополнительного образования сразу по трем специальностям, а все ваши преподаватели характеризуют вас с наилучшей стороны». «Это означает, что вы больше ни в чем меня не обвиняете?» — настороженно уточнила я. Мужчина чуть сузил глаза. «В настоящее время у меня нет оснований предъявлять вам обвинения в вызове или укрывательстве потусторонней сущности, которая с высокой долей вероятности может иметь демоническую природу. Однако ваша тесная связь с мастером Девре требует более тщательной проверки, поэтому на сегодня наше с вами общение закончено. Но я настоятельно не рекомендую вам покидать столицу до окончания расследования». Я растерянно на него посмотрела. «Простите, Лаэрн, неужели вы хотите сказать, что мой учитель имеет к этому какое-то отношение? Полагаете, что вызов демона — его рук дело?» «Вас это не касается, миледи. Могу только сообщить, что этим утром мастер Девре был арестован по подозрению в госизмене. А теперь я должен идти. Хорошего вам дня». Следователь снова встал и вышел. На этот раз насовсем. Тогда как вместо него в допросную вошли сразу два писаря и следователи попроще, которым мне пришлось повторно изложить все то, что я уже сегодня рассказывала, и еще немного сверху. А потом прочитать все, что они написали в протоколе, досконально все проверить и напоследок подписать целый ворох бумаг, включая подписку о невыезде. В итоге из управления я вышла уже в сумерках, подавленная, растерянная и совершенно не понимающая, что происходит. Какая-то призванная сущность, которую магнадзор почему-то искал именно у меня в доме. Пожилой некромант, который якобы эту сущность вызвал или, по мнению следователей, мог иметь к этому отношение. Бред какой-то. Как такое вообще могло случиться? Мастер Девре, хоть и некромант, всю жизнь посвятил научной работе. Обучал студентов, проводил научные конференции, ездил по обмену опытом в соседние страны. Он являлся без преувеличения светилом нашей магической науки. И пусть его диссертация и впрямь была посвящена смежным специальностям, пусть один из ее подразделов действительно касался темы, как обнаружить и обезвредить высшего демона, пускай некоторые из его ранних исследований и впрямь казались сомнительными, однако в жизни старик был милейшим человеком, обаятельным, вежливым, добрым, открытым, улыбчивым. Я даже представить не могу, чтобы он мог быть замешан в чем-то незаконном, тем более в вызове демона, да и зачем ему так рисковать? Он был богат, известен, у него имелась своя кафедра в академии, а также хорошая семья, огромное количество учеников и последователей, всеобщее уважение и прекрасная репутация, которую ни один маг не стал бы губить на старости лет. Нет, я решительно в это не верю. Наверняка это какая-то ошибка. Но у меня, к сожалению, не было знакомых в магическом надзоре, да и на работу следователей я повлиять не могла. Оставалось надеяться, что со временем все благополучно разрешится, а господа маги найдут настоящего преступника и обелят имя честного человека, который так много для меня сделал. Когда я вернулась к себе на пустынную улицу, то с неприятным удивлением обнаружила, что нашествие господ из городской стражи и службы магического надзора даром для моего имущества не прошло. Так калитка на входе оказалась сломана, лужайка перед домом жестоко истоптана, входная дверь распахнута настежь, дверной замок выломан, а в гостиной все перевернуто вверх дном. Ковер в прихожей был смят и больше походил на грязную тряпку, о которую вытер ноги весь королевский полк. Зеркало возле двери разбито, дорогое моему сердцу трюмо, доставшееся в подарок от бабушки, просело на один бок и обзавелось довольно грубым сколом в углу. На недавно покрашенном полу виднелись глубокие царапины, словно бравые парни из группы зачистки неумело двигали мебель или же таскали по дому тяжелое оборудование, не особенно беспокоясь, обо что оно ударится, что и где именно повредит, и как к этому обстоятельству отнесется вернувшаяся хозяйка. Увидев в разбитом зеркале собственное отражение, я поневоле сравнила себя с разгромленным жилищем. Встрепанная, бледная, осунувшаяся, с уставшим взглядом. По мне тоже будто прошлись тяжелыми сапогами, до того я казалась вымотанной. Увидев, во что превратилась лестница на второй этаж, в спальню я даже подниматься не стала, чтобы раньше времени не расстраиваться. На кухне тоже царил полный бардак. Все мои кастрюли и сковородки были выдернуты со своих мест и валялись чуть ли не на полу. Шкафы были распахнуты, вещи и продукты вынуты, при этом часть круп оказалась рассыпана по полу и даже по столу, отчего создавалось впечатление, что здесь нечестные следователи поработали, а порезвилась компания невоспитанных и очень злобных юнцов. Когда же я увидела, во что превратилась моя лаборатория, то не сдержалась и все-таки выругалась, помянув недобрым словом и городскую стражу, и группу зачистки, и того самого въедливого брюнета, который так и не пожелал назвать свое имя. К тому, что у меня больше нет окна и двери, я, разумеется, была готова заранее. Многочисленные полки, состоящими на них колбами, пробирками и заготовками, тоже успела оплакать еще по пути в управление. Загаженный пол, щедро обляпанный зелеными кляксами потолок, пропавшие, скорее всего, конфискованные артефакты. Все это тоже было хоть и неприятным, но вполне ожидаемым. А вот того, что одной из стен у меня теперь попросту нет, я, если честно, не ожидала. Поэтому, когда увидела груду обвалившихся кирпичей и маячащую в образовавшемся проеме часть соседнего участка, у меня, признаться, опустились руки. Это была абсолютнейшая, полнейшая и просто жесточайшая катастрофа, которой, как мне кажется, я не заслужила. С этой лабораторией были связаны все мои помыслы, мое будущее. В ней сосредоточилось все, о чем я мечтала и к чему стремилась. Да, пробирки и колбы заново закупить несложно, да и разломившийся пополам стол нетрудно заменить. Даже дыру в потолке, куда сразу после взрыва угодил взлетевший со стола небольшой медный котел, тоже можно заделать. Однако сам котел оказался потерян, взрывом его практически разорвало, так что нечего было и думать, чтобы восстановить поврежденные руны или вернуть магической основе ее первоначальный вид. 2 года непрерывной работы, 2 года титанических усилий моих и моего несчастного учителя. Ну за что мне это, а? Почему это случилось именно со мной? И почему именно тогда, когда мы были близки к успеху? Будучи в расстроенных чувствах, но при этом все еще на что-то надеясь, я вышла на улицу и обошла дом кругом, чтобы более точно оценить масштаб разрушений. Однако то, что я увидела, вызвало у меня лишь чувство полнейшего бессилия и опустошенность, от которой слезы сами навернулись на глаза. Стена оказалась уничтожена практически полностью. Как выяснилось, взрывом повредила не только фасад и несущие конструкции, но и зацепила крышу. Своими силами мне ее точно не восстановить. Ни один строительный артефакт здесь уже не поможет. Нет, я, конечно, приглашу мага из гильдии, чтобы он оценил объем работ. Но даже мне, не специалисту, было понятно, что стену и часть крыши придется полностью разбирать. А потом отстраивать заново, если я не хочу однажды остаться без дома. Если бы дело касалось обычной комнаты, то сейчас, в середине лета, дыра в стене не была бы такой серьезной проблемой, однако к домашним лабораториям предъявлялись повышенные требования безопасности, и при таких разрушениях никто не позволит мне работать в ставшем ненадежном помещении. Если же я не смогу работать, то у меня не будет товара на продажу. Не будет товара, нечем станет платить за аренду. В то же время денег на ремонт у меня тоже не осталось. Почти все свои сбережения я потратила на многочисленные исследования, закупку материалов, приобретение зелий, большая часть которых пришла в полную негодность, а еще немалая часть средств утекла в карманы магов-артефакторов, которые создавали для меня медную заготовку для котла. Руны на него я наносила лично, под бдительным присмотром мастера Девре. Я столько всего вложила в этот проект и так на него рассчитывала, а теперь все это полетело в бездну. Все пошло коту под хвост. И если учесть, сколько я потратила в надежде, что оно себя оправдает, то сейчас можно смело сказать, что отныне я разорена, а мою лавку, скорее всего, придется закрыть. Да, можно еще было пойти в городской совет и написать пространную жалобу на действия сотрудников городской стражи. Дней через 20 ее, если повезет, рассмотрят. Потом пришлют оценщика для определения величины нанесенного ущерба. Занизят значение, как водится, в несколько раз. Потом еще с полгодика помурыжат мое заявление в чиновничьих кабинетах. Попутно попытаются доказать, что это я спровоцировала стражников на нападение. Поэтому компенсация мне не положена. А в итоге, если мне и выплатят какие-то деньги, то где-нибудь через год, да и то смешные. Но к тому времени мне уже будет все равно, дадут мне их или нет. И вот когда я об этом подумала, мне стало так грустно, что хоть вой. Неожиданно показалось, все, моя жизнь закончилась, и ничего хорошего от нее ждать уже не стоит. Более того, в тот самый момент, когда по моей щеке покатилась горькая слезинка, в соседнем доме распахнулось окно, и под громкий лай собак оттуда зло проорали. «Ведьма! Опять своей поганой магией весь воздух испортила! У меня из-за тебя окна в сарае вылетели, и собаки перепугались! Я на тебя жалобу в магнадзор подам! Я тебя засужу!» Следом снова залаяла свора мелких псов, которых я, признаться, терпеть не могла. Нет, в принципе, к животным я нормально относилась. Однако господин Моррис являл собой редкий образчик отвратительного соседа. И собак держал таких же. Мелких, злобных, агрессивных, которые не только гуляли, гавкали и дрались друг с другом по ночам, но еще и вечно сбегали с хозяйского участка и постоянно гадили на моей лужайке. При этом дрессировке псы абсолютно не поддавались. На них в городскую стражу неоднократно жаловались, пытались обращаться в разные инстанции, однако господин Моррис, несмотря на склочный характер, прекрасно знал законы и каждый раз умудрялся благополучно отписаться. Ночные выгулы он объяснял тем, что, по его мнению, именно ночью его собаки никому не мешают. Тот факт, что они гуляли сами по себе, был связан с тем, что хозяин уже длительное время был болен и не мог покидать дом, чтобы вывести своих питомцев на улицу. То, что они частенько подрывали заборы, увидеть, а значит и проконтролировать, он в силу болезни не мог. О возможном беспокойстве, причиненном соседям, на бумаге многословно сожалел. Более того, каждый раз добросовестно вызывал рабочих, чтобы те ликвидировали дыру в заборе, и тем самым себя оправдывал. На деле же это был самый омерзительный старик, которого я только знала. Заняться ему было нечем. Поэтому он сутками сидел у окна и не гнушался обливать грязью не понравившихся ему прохожих. К тому же ведьм он на дух не переносил, поэтому мне от него доставалось чаще всего. Тогда как его псы, словно надрессированные, в основном безобразничали именно на моей лужайке, грызли именно мои кусты и ломали мою калитку. По крайней мере, так было до тех пор, пока я не установила защитные артефакты и не начала оставлять в земле вонючие бомбочки, от которых невоспитанные звери потом по полдня чихали, кашляли и плакали горючими слезами. После этого старик перестал их специально на меня натравливать, однако орать стал больше обычного, причем и по поводу, и особенно без. Ну а поскольку этим утром взрывом потревожило не только меня, но и всех соседей в округе, то он при первой же возможности поспешил высказать свое возмущение и, как обычно, быстро скатился к угрозам. Сердито утерев слезы, я уже собралась было уйти в дом, чтобы поменьше слышать чужие вопли. Но тут из-под груды кирпичей донесся слабый стон, и, как мне показалось, там кто-то слабо пошевелился. Пользуясь тем, что окно в спальне господина Морриса выходило на главную улицу, а не на мой двор, я присела на корточки и быстро разгребла тяжелые кирпичи. И каково же было мое удивление, когда среди уляпанных зеленой жижей обломков я вдруг увидела израненного, отощавшего, едва дышащего и абсолютно лысого кота, вокруг которого в изобилии лежала густая черная шерсть. Ох ты ж! Да неужели во время взрыва еще кого-то зацепило? Причем не только обломками, но и моим собственным зельем. Бедное животное. Наверное, это один из питомцев госпожи Левии, почтенной дамы из дома напротив, которая питала нежную любовь к кошкам, особенно к бездомным, и по этой причине тоже не ладила с мерзким господином Моррисом. Наскоро осмотрев кота, я решила, что медлить нельзя, потому что бедняга и впрямь едва дышал. А госпожа Левия, с которой мы, можно сказать, дружили, наверняка не обрадуется, если я принесу ей полуживого питомца, даже не попытавшись ему помочь. К тому же кот и впрямь выглядел хуже некуда. Похоже, обломками ему повредило задние лапы, возможно, помяло ребра. А в довершении всего наверняка крепко приложило по голове. Поэтому-то он и не отреагировал, когда я подняла его на руки и со всей доступной скоростью отнесла в дом. Целительство, правда, несколько не мой конек. Однако, как и любая приличная ведьма, соответствующие зелья я всегда держала в доме. И далеко не только в лаборатории. Примчавшись на кухню, я уложила кота прямо на стол. Наскоро обтерла чистыми тряпицами, отыскала на полках чудом уцелевшую склянку с нужным зельем, мысленно благодаря небеса за то, что следователи не забрали ее с собой в качестве улики. Затем напоила кота через пипетку. Забинтовала перебитые лапы, укутала полотенцем, поскольку, оказавшись дома, облысевший зверь начал явственно дрожать. Несколько часов отслеживала его самочувствие, испереживалась вся, изнервничалась, на какое-то время даже о собственных проблемах позабыв. И только ближе к полуночи, когда стало ясно, что бедняга все-таки выживет, смогла перевести дух. Уф! Не хотелось бы сообщать госпоже Ливии, что один из ее драгоценных котиков умер по моей вине. Все-таки леди пожилая, от огорчения у нее и сердце может прихватить. Убедившись, что кот действительно в порядке, я наконец-то решилась прилечь. Правда, не в спальне, а в гостиной, потому что наверху царил полнейший беспорядок, и у меня не было сил, чтобы заниматься сегодня еще и этим. Так что я постелила себе на диване. Перенесла кота поближе, чтобы в случае чего успеть среагировать. Затем вернулась в лабораторию, отыскала в закромах парочку охранных артефактов и тут же повесила их в полуразрушенном проеме, чтобы никто случайно не сунулся и ненароком не пострадал. После чего наскоро ополоснулась, надела пижаму, заплела волосы в косу и, забравшись под одеяло, со вздохом сомкнула веки, искренне радуясь, что этот трудный день все-таки закончился, и страстно надеясь, что завтра будет хоть немного, но лучше, чем сейчас.